Глава 18. Алмазов. Посылаю уже не веселые смайлики, а у самого на сердце, будто распустились все цветы мира. Волшебство, да и только. И спать расхотелось совсем. У тетки в гостях вообще заснуть сложно. Умеют же люди жить. Чего у нее в доме только нет. И бассейн с подогревом, и тренажерный зал, и кухня с такой техникой, что самому ничего делать не надо, только на кнопки жми. Махнул я рукой на сон, переоделся в халат и отправился в бассейн. Все равно не уснуть. Такой прилив бодрости после смелого Женькиного сообщения, что плясать хочется. Часть первого этажа теткиного особняка была отведена под роскошный бассейн. Полы в помещении были выложены белоснежной плиткой, а с противоположной от входа стороны стояли два лежака. Ёж-макарёк, тут и барная стойка имелась на воде. «Эх, красиво жить не запретишь!» — ухмыльнулся я и, скинув халат на лежак, нырнул в прохладную воду. «Хорошо-то как!» Провел я в бассейне около часа. Выбрался, когда совсем рассвело. Бодрость такая, как будто заново родился. «Стоп! А костюмов-то у нас с дедом нет. Вернее, у меня где-то дома пара костюмов есть. У тетки в офисе без костюма никак. А вот с дедом что делать?» Переодевшись в махровый халат, я отправился на поиски деда. По холлу разливался аппетитный аромат свежих блинчиков. «Неужели тетка решила с утра нас блинами накормить? На нее это не похоже», – размышлял я. Подтверждая мои мысли, на лестнице, ведущей на второй этаж, появилась Эмма в спортивном костюме. «О, Паша, проснулся уже. Доброе утро. Я в салон красоты. У меня с раннего утра там процедуры назначены. Буду дома к вечеру. Дед, возьми под свой контроль. Приведи его в порядок, чтобы общий фон на корпоративе не испортил. Там определенный дресс-код. Без костюма не пустят». «У меня на вечер встреча с девушкой назначена. Дед в мои планы как-то не вписывается». «Не-не-не, Паша, мы так не договаривались. У меня салон, потом встреча с Ваги, так что дед с тобой». «Он же твой отец», — нахмурился я. «У него, между прочим, горе. Нина к соседу ушла. А Ваги твой женатик». Тетка цокнула языком, закатила глаза, а потом нежно чмокнула меня в щеку, как в детстве. «Павел, будь человеком. Я знаю, ты справишься». И лукаво подмигнула мне. Звякнули ключи от ее машины, хлопнула входная дверь. Тетка испарилась, оставив меня с дедом. Вот и верь после этого женщинам. «Стоп! А кто блины жарит?» Недоумевая, я пошел на запах. «Ба! Да это же дед!» Дед Демид в модном спортивном костюме и надетом поверх него кружевном теткином фартуке в горох ловко орудовал половником и навороченной теткиной сковородкой с антипригарным покрытием. На столешнице возвышалась целая гора ароматных блинчиков. «Павел, что, не спится?» Заметив меня, дед оживился. «Блинчик хочешь?» Усмехнувшись, я остановился рядом с блинами. «А ты у нас еще и повар, оказывается?» «Ага, хобби у меня такое, блины печь. Начинка тоже есть, на выбор. Сгущенка, сметана, клубничное варенье. Тебе какую? Кстати, кофею сделай. У Эмки кофемашина водится. Кофе делает, космос просто». Я подошел к кофемашине и загрузил в нее зерновой кофе. «Паша, а ты за Эммой ничего странного не замечал?» Плюхнув свежий блин сверху на уже имеющуюся горку и сдобрив его сливочным маслом, поинтересовался дед. «В каком смысле?» «Ну, скажи, почему у Эммы наверху в шкафу полно мужской одежды? Она что, любит носить вещи из мужского отдела?» «Есть такое расстройство, знаешь, когда человек свой половой признак игнорирует и мечтает поменять его на противоположный. Я вот все думал, думал, отчего она так замуж и не вышла, а теперь, наконец, понял». Я напрягся. Тетушка деду о своих весьма незаконных отношениях с женатиком Ваги так и не рассказала. «А я, получается, крайний?» «Да ты что, дед? Ладно, скажу как есть. Мужчина у нее есть». «Да ты что?» Дед изумленно уставился на меня. «И что, жениться на ней не собирается?» «Кто? Ваги? Да он у нее больше для души, чем для серьезных отношений». «А, понял. Сильные и независимые дамочки кошек заводят, а Эмка дальше пошла». Ну, что-то типа того, да. А наряды она для него, значит, купила? Для него, да. Обеспечивает его от и до. Холит, лелеет. Как кота? Опешил дед. Ничего себе. Дорогостоящее, наверное, удовольствие такого питомца содержать. Ну да. Кстати, насчет нарядов. Костюма-то у тебя так и нет? В торговый центр поедем? Паша, зачем в ТЦ, если у Эмки на втором этаже полный шкаф барахла? Там и подберем мне костюм. Что добру зря пропадать? Боюсь, тетушка не обрадуется, если узнает, что мы у ее Ваги костюм взяли. Брось, Павел, она и не заметит. Там этих костюмов, как у меня на даче огурцов в конце июля на грядке. Я озадаченно потер подбородок. Хотел как-то деда остановить, да не получалось. Подхватив блин, он быстро запил его кофе и устремился на второй этаж, в хоромы теткиного любовника Ваги. Нашли мы в шкафу костюм темно-зеленого цвета в крупную клетку, из шерсти, с биркой, не ношенный еще, значит. На бирке пометка, что создан костюм в одном единственном экземпляре каким-то модным дизайнером, а Ваги – мужик плечистый, крупный. Размеры у них с дедом один в один. Ты глянь, какой костюм! Красава! Надев костюм, дед с довольной улыбкой вертелся перед большим зеркалом в пол. Под мои лоферы идеально подойдет. Ну что, Павел, жена меня бросила, а значит, идем на корпоратив. Новую фифу мне найдем, помоложе да пошустрее. Должен же кто-то на огороде грядки полоть. Я настороженно взглянул на деда. А костюмчик-то ему еще как идет. Глазищи зеленые сверкают, бороду только седую пригладить да волосы уложить. И готов дед на выданье. Некоторым дамочкам мужчины в возрасте очень даже нравятся. Не пойму, чего бабе Нине не хватало? Неужели Артемий сосед их краше? И найдет же шелемец себе помоложе, промелькнула мысль.